ist euer schwarzer Haufen. Aufs Klosterdach den roten Hahn, spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. И снова 14 января 44-го. Берлин, Главное управление имперской безопасности, кабинет рейхсфюрера СС. «Значит, заговорщики все же решились», — подумал Гиммлер. Те, кого русские хотели получить, были переданы им вчера. С Карбышевым было сложнее. Фигуры такого ранга на виду. Так не было условия, чтобы непременно под своим именем. И в концлагере Маутхаузен не так трудно было найти похожего человека. И генерал РККА Дмитрий Михайлович Карбышев официально умер и был похоронен. Ну, а некто с другим именем и даже другой национальности был изъят для оперативных нужд. А Гаврилов, это не тот ли майор, который, находясь в плену, сумел попасть в русский фильм про Брестскую крепость, прошедший с фурором даже в Англии и США? И еще 6 русских офицеров в чине от капитана до полковника. Надо будет уточнить, чем они знамениты. А вот зачем Сталину понадобилась какая-то еврейская семья из Амстердама? Когда их вытаскивали из убежища, у Отто Франка случился сердечный приступ. Вот забота была у гестапо — оказать медицинскую помощь и успокаивать, что всех везут не в концлагерь, а на свободу. Причем русские хотели получить франков с вещами. Пришлось выполнить. Только весь багаж тщательно досмотрели, какие ценности везут. Бриллиантов и золота не нашли, хотя искали очень старательно. Вот в рапорте подробная опись, даже дневник одной из дочерей, Анны, с педантизмом перефотографировали и подшили к делу. Нет, людей Гиммлера не было на той встрече, но вот о беседе Зейс Инкварта с единомышленниками здесь по возвращении на стол рейхсфюрера в тот же день легли сразу 2 подробных доклада, причем авторы их друг о друге не знали. И всего год назад фигуранты дела были бы немедленно арестованы. Но теперь, когда война явно проиграна, и надо думать, как самому избежать плахи, Зейс Инквард все же идиот или идеалист, что часто одно и то же. Разумный же человек следует идее, лишь когда она приносит пользу лично ему. Какое спасение германской нации, когда победители потребуют крови, в том числе и персонально его, Генриха Гиммлера? Мы все равно победим, и кто будет нас судить? Рано было отпускать тормоза, подождать хотя бы мира, тогда и ставить на место недочеловеков. Но кто ж знал, что будет Сталинград, после чего все и покатилось под откос. Политическая карьера закончена. Кур на ферме выращивать мирным обывателям, как когда-то, и то уже недостижимая мечта. Есть, правда, валенберговский паспорт, ты не один, и счет в швейцарском банке, и хорошая страна Аргентина, где, в отличие от Европы, бывшим нации не будет жарко, суметь бы лишь туда добежать. А вот тут и заговорщики пригодятся. Нет, самому в их компанию пока лезть не надо. Вдруг фюрер узнает. Но когда настанет момент, Зейс Инкварту и прочим откроется, что рейхсфюрер Гиммлер не только был с ними всей душой, но и опекал, прикрывал, решал их проблемы, вот даже когда этих сейчас в Швецию везли, пару раз опасная ситуация возникала. Кто позаботился разрулить? А не захотят принимать в свои ряды, так я тоже молчать не буду. И уж будьте уверены, после вряд ли захотят иметь с вами дело, особенно русские. Британцы не так щепетильны. Одна лишь операция «Гаммель» чего стоит. Что сейчас в Голландии, Бельгии, да не только там творится? Не хочется здесь инкварту отдавать русским, к примеру, Дрезденскую галерею. Так в Рейхе раньше изымали сокровища искусства со всей захваченной Европы. А теперь не только тащат сами статуи и картины, но еще и юридически оформляют. И сейчас, и задним числом, акт купли-продажи в германскую собственность или просто уничтожают документы, каталоги, описания из тех музеев и коллекций вместе со свидетелями. И идет такой грабеж, что любые гангстеры удавятся от зависти, узнав сумму. Вот интересно, сколько сейчас стоит Рембрандт? В Голландии что-то ценное еще осталось? Причем, как доподлинно известно, очень многие из исполнителей не забыли и собственный карман. Так некий герр Гурлит, согласно секретному докладу, умудрился присвоить несколько тысяч единиц хранения. Это до сколько миллионов, если не миллиардов? Явно не по чину берет, надо потрясти, пока не успел отправить в Швейцарию. Сколько там оседать сейчас в банковских хранилищах, ведь в обстановке тотальной секретности и множество задействованных лиц и службы сам Господь Бог не разберет. Где государственное дело, а где-то личный интерес. Кстати, чей? Возле компании «Зейс Инкварта» замечен и Борман. Интересно, он является там подлинным главой, дергающим за ниточки, или, как я, караулит подножку отходящего вагона? Сколько осталось времени? Нависли полный крах, русские разорвали наш фронт в клочья и быстро продвигаются к собственной границе Рейха. Еще месяц, и они встанут на Одере. Надежда, что еще один рубеж их задержит, пока силы не подтянут, и того месяца 3-4, ну, полгода. Дальше у Германии просто не останется солдат. Еврорейх разваливается, а наш фюрер, похоже, совсем утратил чувство реальности. Что сказал бы Рудинский, узнав о выговоре, полученном Достлером за излишнюю мягкость? За недостаточное, по мнению фюрера, число смертных приговоров. Казнить больше и публично, вешать на фонарях, на балконах, и чтобы болтались неделю, устрашая возможных бунтовщиков. Среди арестованных проводить децимацию, чтобы знали, что даже за малую вину возможна смерть. Так что дело не в одном Достлере. Будь на его месте другой, ничего бы не изменилось, и ведь у меня уже куча донесений, что вот-вот все взорвется. Французов довели до того, что им буквально нечего терять, и восстание будет более безопасно, чем ждать, когда за тобой придут. И никакая пропаганда об ордах кровожадных дикарей с Востока уже не спасает. И снова наш гениальный фюрер. Ну какого черта он лично приказал сгноить в концлагере Марселя Карне? За фильм, снятый этим лучшим из оставшихся во Франции режиссеров, по прямому заказу и даже сценарию Министерства пропаганды Рейха, при полной поддержке оккупационных властей, даже солдат выделяли в массовку. Средневековье и вымышленная европейская страна Аквилония, к которой с востока подступают неисчислимые полчища сатаны, чтобы всех пожрать. А потому свирепствует инквизиция, по малейшему подозрению в сговоре с врагом рода человеческого на костер, и лучше сжечь 100 невиноватых, чем пропустить одного скрытого врага, который завтра откроет ворота на погибель всем. И жители это понимают, там сцена есть, где отец сыну говорит: Когда меня сожгут, как ты с моей мастерской справишься? Терпите, когда враг у ворот. И ведь снято все было сильно, талантливо и точно по сценарию, написанному в Берлине. Вот только сатана во главе черного войска весьма был похож на... в общем, фюрер, увидев, устроил истерику. «Это политическое преступление, призыв к мятежу. До этого Корней еще в тот раз за вечерних посетителей надо было посадить. Я могу еще вынести неуважение лично к себе, но никогда не прощу оскорбление Рейха в моем лице. Немедленно арестовать мерзавца!» А в итоге, как доносят, во Франции фильм пользовался бешеной популярностью те несколько дней, что был доступен, и уже на улицах поют песню оттуда. «Умрем, но не покоримся, когда рядом нет патрулей». Пока лишь поют. А завтра? А Гитлер требует еще 100 000 французских солдат на Остфронт. Идиот! Забыл, что вышло на Днепре? И это когда Дослера во Франции не было. И спрашивает, когда же победоносные дивизии Роммеля появятся на Висле, не понимая, что лишь тот втайне отданный приказ приостановить войска группы армии Луситания во Франции по пути на Восточный фронт удерживает французов от немедленного бунта. И в Италии затевается что-то непонятное. Русские уже на ее границе, вместе с историческим названием Капоретто. И отважные потомки римлян, надо думать, уже морально готовы бежать со всех ног при первых признаках русского наступления. Неужели Сталин ждет, что Италия упадет ему в руки сама, как Румыния, Болгария, Венгрия? Макаронники, может, и хотели бы, но не решатся, не посмеют, имея на границе немецкие войска. Про возможное свержение Муссолини в Риме не говорил только ленивый. Еще весной. Затем были африканские победы, и все заткнулись. Так теперь снова? Так можно попытаться сделать то, что не удалось в Будапеште с учетом русского опыта? Что, если завтра умрут и маршал Бадолье, и итальянский король, убитые неизвестным снайпером-террористом? Враг у ворот, так сплотимся же, храбрые римляне, вспомнив наших героических предков, может, и поможет на какое-то время, если при этом громче орать про кровожадных славянских дикарей, жаждущих поступить с Италией страшнее, чем когда-то гунны. И все силы на Восточный фронт, выигрывая, если не спасение Германии, то время, чтобы подготовить отступление лично себе. Восточный фронт где-то между Вислой и Одером. Командир противотанкового батальона вермахта остался безымянным, поскольку погибнет на следующий день, 15 января 44-го. Тело так и не будет найдено и захоронено. Слова перед пришедшим пополнением и мысли для себя. «Шаг вперед! Кто знаком с кассельским пианино?» «Майн год, едва треть, а у остальных сопляков эмблемы ПВО. 17-18 лет наше поколение хоть было закалено выживанием на улицах в 20-е. Эти росли на всем готовом, когда уже Ордунг, для них драться до крови было забавой, а не необходимостью. Что же это творится, если таких уже бросают в бой? Всего месяц в учебной команде, но вижу, горите желанием каждый убить не меньше, чем по сотне русских. Ну что ж, Германия надеется, вы оправдаете оказанное вам доверие, без всякого сомнения, будущие герои Панцерваффе. Пусть гордятся, легче будет им помирать. Эти пародии на танки, 46 штук, только что с завода. Даже перед четверкой все равно, что курица рядом с ястребом, а уж против Т-54 мясо без вариантов. Если бы 10 на одного и с нормальными экипажами был бы шанс, так из этих сопляков 2/3 вообще никогда за рычагами не сидели. Цинично рассуждая, лучше, если расходным материалом будут такие вот необученные, на дешевых жестянках, чем настоящие танкисты и артиллеристы. Но кто же тогда останется в Германии после? Панцер-двойка, на которых вермахт победно прошел Польшу и Францию. Перед вами противотанковая модификация, специально для Остфронта. Экипаж 2 человека. Кто умеет управлять, хотя бы Opel-кадетом руку поднять? Отлично! С мехводами у нас проблем нет, и будет отличная практика на пути к фронту. Если дойдем. Как сообщили, целая танковая армия русских вырвалась с плацдармом под Варшавой. Первая гвардейская командует генерал Катуков. И если мы столкнемся с ними на марше, то все сгорим в 5 минут. Или в штабе сочтут нас тем, на что мы похожи на бумаге, танковым батальоном полного состава, и поставят соответствующую задачу 50 жестянок с неумелыми экипажами во встречном бою против русских гвардейцев на 54-х, поддержанных тяжелыми самоходками и тюльпанами. Это быстрее и легче застрелиться самому. Командиры-наводчики, слушать внимательно. Вот эти трубы по бортам — стволы безоткатных пушек. Калибр 10,5. По 6 с каждого борта, так что залп, как у целого дивизиона гаубиц, если попасть. Кумулятивный снаряд должен пробить и Т-54. Вот только кучность и дальность малы, так что стрелять рекомендую залпом и не дальше 800 метров. Снаряд летит и намного большую дистанцию. Но рассеяние там слишком велико, и в танк вы, скорее всего, не попадете. Наведение самое простое. Вот эти маховички, прицеливание, как из карабина, через этот визир, по горизонтали, это понятно, и по вертикали. Тут простой механизм, автоматически меняется угол возвышения стволов. Вам еще повезло. Будь пианино на базе автомобиля, там вам пришлось бы на глаз определить дальность и по таблице выставить угол возвышения. Боже, а кто научит этих сопляков определять упреждение по движущейся цели? Поправку на ветер, поправку на цель выше-ниже по склону. При том, что у безоткаток эти факторы куда как важнее, чем у обычных пушек. Кто научит их распределять цели, да вообще хоть как-то взаимодействовать друг с другом? У них даже раций на машинах нет. Все очень просто. Это как очень большой фауст-патрон в связке из 12 штук. Что дает вам большое преимущество перед пешими истребителями танков? В бою, в городе, может быть, но вот здесь, в поле, вам никогда не удастся встать с фауст-патроном в полный рост перед атакующим Т-54, около которого отделение очень злой русской пехоты. Раньше, чем вы строго по уставу прицелитесь, зажав трубу под мышкой, в вас влепят из нескольких автоматов с 50 шагов. Правильно, выход — сделать большой панцерфауст с длинным стволом, чтобы можно было стрелять издали. Но первым выстрелом вы не попадете, зато выхлоп очень сильно вас демаскирует. И второй раз выстрелить с той же позиции вам, скорее всего, не дадут. Поэтому ни в коем случае не экономьте боеприпасы и всегда стреляйте полным залпом. Кто сказал, нас учили первый пристрелочный и залп с поправкой по разрыву? Пусть эти умники стреляют так сами. Если Т-54 вас заметил, и на дистанции, с которой вы могли бы в него попасть, жить вам осталось несколько секунд. И потому ваш единственный шанс — это выстрелить первыми и внезапно. Ну а после того, как вы себя обнаружите, если рядом нет укрытия, куда можно дернуть машину, то сразу выскакивайте и бегите. Это хорошо, что у вас броня. Русские будут бить по вам бронебойным, и значит, вас не накроет. У тех, кто на автомобильном шасси, шансов нет. Только вспоминать, когда молился в последний раз. То же самое, если вы на марше столкнетесь с русскими. Помните, что в открытом бою против Т-54 у вас шансов нет, никаких. Если вам прикажут работать за штурмовые орудия, сопровождая пехоту в атаке, пишите мамам прощальные письма. Хотя иные хитрецы, говорят, выскакивали заранее, положив кирпич на газ, и были достаточно везучи, чтобы не попасться на глаза гестапо. Снаряд русской танковой пушки калибром 8,5 подобьет вашу жестянку даже при близком разрыве. И это будет еще хуже. Если вас не убьет сразу, то вы, не сумев выбраться, деморализуете товарищей своими криками из горящей машины. Эти ящики на корме? Предполагалось, что в них будет храниться запасной боекомплект. Но, как показывает практика, он редко бывает востребован. По этой же причине конструкция танков-истребителей предельно упрощена. Раньше вместо визира был перископ и даже подобие дальномера. Не знаю, почему не убрали ящики. Можете на марше класть в них личные вещи, только не забудьте вынуть перед боем, чтобы не сгорели вместе с танком. И главное, успейте выскочить сами. Если таких, как эти, бросают затыкать прорыв, значит, или в Германии совсем не осталось солдат, или, что вернее, повторяется то, что было на Днепре, когда под русский каток кидали всех, кого не жалко, заранее списывая в потери, пока свежие войска спешили подготовить рубеж обороны. Теперь вместо Днепра Одер. А мы, значит, по высшей воле должны все сдохнуть, выигрывая время. Идиоты! Может, и выиграем полчаса, пока всех не сожгут. И это если дойдем к фронту, не попадем под авианалет и не столкнемся по пути с прорвавшимися русскими. А у Германии не останется не только мужчин, но и мальчишек, чтобы продолжить германский род. Ведь наш батальон наверняка не единственный. Пусть хоть кто-то уцелеет. Постарайтесь остаться живыми, сопляки, поскольку вы надежда и будущее Германии. Очень советую вам на самый последний случай добыть русские листовки, пропуска в плен. Этого добра на передовой хватает. Именно на крайний случай. Ну, как парашют у летчиков. Потому что если русские найдут эти листки у ваших товарищей, но не у вас, то могут принять за фанатичных наци. А к таким у них отношение, как у нас, к евреям и комиссарам. А если же вам доведется иметь дело с русскими пленными, я давно таких не видел, но на войне всякое бывает, то ни в коем случае не усердствуйте. Эсэсовцы пусть как хотят, русские их все равно в плен не берут. А вы помните, что ваши жизни для будущей Германии стоят дороже любого вашего геройства? А вон тот и тот, к гадалке не ходи, сейчас докладывать побегут, о пораженческих настроениях командира. Плевать. Лично я очень скоро или сдохну, или стану героем. Это если удастся остановить русский прорыв. Один шанс из 100. А у мальчишек самый большой шанс на жизнь — это русский плен. Кому повезет выжить после боя, тот доживет до конца войны. Ведь русские не убивают пленных. Если только они не из СС и тем более пощадят малолеток. Потому я надеюсь, что Геббельс врет. Русским не нужна здесь пустая выжженная земля без людей. И жизнь не кончается. Германия была под Наполеоном, побудет и под русскими. Стерпим. И последние сопляки, запомните, что ни один фронтовик сейчас не называет русских недочеловеками. Это смертельно опасно, недооценивать сильного врага, если вам хочется вернуться домой живыми. Солженицын. Как нам обустроить мир? Открытое обращение к Генеральной Ассамблее ООН, а также всем правительствам и народам мира. Написано, предположительно, в 1964, опубликовано в Нью-Йорке в 1970. Я обращаюсь ко всей прогрессивной общественности, ко всему цивилизованному миру, ко всем желающим ограничить ужасы и бедствия войны, ввести их в дозволенные рамки, если уж от войн нельзя отказываться, пока в мире есть враги мировой цивилизации и прогресса. Отчего все переговоры о запрете или ограничении вооружений касаются лишь материальных средств ведения войны, в то время как существует нечто, приводящее к гораздо большему кровопролитию, чем даже атомной бомбы. Но отчего-то никто и никогда не нес наказание за обращение к этому средству. Я оценю талант Льва Толстого, но его слова о дубине народной войны считаю, не побоюсь этого слова, преступлением перед человечеством, моральным оправданием самого подлого несоблюдения законов войны, имеющего следствием громадное увеличение жертв и страданий с обеих сторон. Если мы проигрываем войну, то выстрелы из-за угла, из леса, ничего не решат, а только разозлят победителя. А если побеждаем, так тем более я, находясь на оккупированной территории, принесу большую пользу своей стране, сохранив себя для послевоенного мира. Очевидно, что оккупанты имеют гораздо большие репрессивные возможности по отношению к населению, чем любые партизаны к оккупантам. И в конечном счете действия партизан всегда приводят к жертвам среди своего же народа, намного большим, чем якобы нанесенный урон врагу. Я предлагаю навечно внести в международное право положение о том, что воевать должны исключительно солдаты. Любое гражданское лицо, во время войны взявшее в руки оружие, независимо от причин и обстоятельств, является уголовным преступником, а любое правительство, поощряющее такие действия своих граждан или хотя бы не осуждающее их и не преследующее виновных в меру своих возможностей, должно быть осуждено международным трибуналом. Это правило давно уже негласно действует в Европе. Там давно осознали, что если кто-то был побежден, значит, победитель оказался сильнее, развитие прогрессивнее. А значит, культурный контакт с ним, даже когда его солдаты маршируют по твоей столице, это благо. Надо уметь проигрывать с пользой. Примечательно, что партизанское движение там было известно лишь среди полудиких народов на окраинах. Поляков, сербов, испанцев и, конечно, русских. Мы же не сдаемся. Для нас от чего-то считаться позором то, что вполне допустимо на европейский взгляд. Проигрывая по правилам, мы будем хватать дубину и бить в спину. И после этого мы удивляемся, что культурные европейцы считают нас недочеловеками и относятся соответственно. Я призываю мировое сообщество заклеймить СССР как рассадник международного бандитизма и терроризма во время минувшей Великой войны. Сталинский режим виновен не только в страданиях русского народа, нехарактерная жестокость германских властей в оккупированной Франции была очевидным следствием событий на Восточном фронте. Сталин способствовал разгулу бандитизма в Польше, Чехии, Югославии, массово засылая туда свои шпионские и диверсионные группы. Наконец, в Италии и Франции самыми активными из бандитов были бежавшие русские пленные. И никто из так называемых героев-партизан за свои деяния, несовместимые с законом и обычаями войны, не был осужден в СССР. Я предлагаю ввести в эти законы одну простую вещь. В любой войне обязанности солдат, оккупационной армии и населения подконтрольной территории должны быть взаимны. То есть жестокости быть не должно лишь постольку, поскольку поддерживается порядок. Если же совершен акт бандитизма, виновные должны быть наказаны, и не стоит этого стыдиться, скрывать, как стеснялись и даже осуждали вы своего лейтенанта, который сжег деревню вместе с жителями во Вьетнаме или в Китае. Закон суров, но это закон. Преступник должен быть пойман и казнен, а если он убежал в лес... Ответить должны его семья, его соседи, его односельчане. Я хочу, чтобы это стало законом прежде, чем мировое сообщество придет освобождать многострадальный русский народ от коммунистического ига. Это станет инструментом, позволяющим отделить агнцев от козлищ, тех, кто принимает общечеловеческие ценности от безнадежно зараженных коммунизмом. Пусть от русского народа в живых останется десятая часть, но это будут те, кто созвучен мировой цивилизации и живет по ее законам. Несите нам свободу, почаще вмешивайтесь в наши внутренние дела».